Глава 7. Кружок, который сложился в Женеве вокруг Армана Дени, в то время рассорился со всеми прочими революционерами. На тайном собрании, состоявшемся в Базеле в январе 1890 года, эти экстремисты заклеймили учение Карла Маркса, объявив, что оно ведет к полному порабощению личности государством, отказались от всякого сотрудничества с английскими социалистами, которых обозвали фабианскими овцами, и окончательно порвали с Кропоткиным и Федухиным, потому что те боялись замарать свои белые перчатки. Сноска. Арман Дени. Пасторальные иллюзии. Статья в газете «L'Homme Libre» от 3 января 1890 года. Примечание автора. Комитет освобождения, как нарекло себя совместное руководство движения перманентной революции после Базельского раскола, отчаянно нуждался в деньгах. И это как раз тогда, когда обдумывались и намечались самые смелые планы. Благодаря налету на почтовый фургон в Лозанне, осуществленному Арманом и Ликером, и ограблению ювелирного магазина «Максимен» в Женеве в феврале 1890 года, работа Армана и Шлессера, удалось организовать и вооружить полдюжины летучих групп, которые в начале весны пересекли французскую границу. Половина их состава тотчас испарилась вместе с деньгами, остальные дали о себе знать только неудачной стычкой во время демонстрации в Клиши 1 мая 1891 года. Дело ограничилось несколькими выстрелами, ни убитых, ни раненых не оказалось. Буржуазное общество буквально всасывало анархистов, как промокательная бумага всасывает чернила. Приходилось постоянно вербовать новичков, а значит, каждый раз тратить много времени на их теоретическое и практическое обучение, что никак не вязалось ни с темпераментом Армана Дени, ни с его обнародованной в Базеле идеей о необходимости срочных действий в мировом масштабе, чтобы спасти человечество от угроз, нависших над ним из-за соперничества колониальных держав и честолюбия правителей. Проще и эффективнее было нанимать за деньги исполнителей из преступной среды. Этим занимался некий Кёнигштейн, он же Равашоль, в Париже. Арман счел, что если заменить несколько сот кровавых уголовных преступлений, в среднем совершаемых в год, убийствами политическими, то капиталистическое общество – лишится своих столпов и рухнет под первым же натиском восставших масс. Сноска. Арман Дени. «Преступный мир и мы». Статья в газете «L'Homme Libre» от 14 ноября 1889 года. Примечание автора. Но такая тактика очень дорого обходилась. Если настоящие идеалисты работали даром, то профессионалам высокой квалификации приходилось платить немалые деньги. Арман долго колебался. Теперь, вспоминая об этом, леди Эл понимала, что именно тогда она была в двух шагах от победы, хотя и не догадывалась об этом. Но, наконец, принял решение использовать Анетту в тех целях, ради которых привлек ее 1,5 года тому назад. Обворожительная графиня де Камоэнс посещала разные виллы, пила там чай, играла в крокет, гладила по головкам детишек, слушала камерную музыку и внимательно приглядывалась, соображая, кого из радушных хозяев сподручнее ограбить. Недостатка в кандидатурах не было. Необходимыми знакомствами в высшем свете ей удалось обзавестись благодаря стараниям некого барона де Берена. Барон, человек высочайшей культуры и тонкого ума, был на свою беду одним из тех, кого Альфонс Ликер уже много лет держал на крючке. Ликер безжалостно шантажировал этого аристократа с безупречной репутацией и безукоризненным вкусом, потому что знал о душевном изъяне, из-за которого он мог получать определенные необходимые ему удовольствия лишь среди гнусного разврата и подвергаясь болезненным унижениям. Лишь стоя на коленях над бездной и лучше всего на волосок от смерти. Сам Фрейд вряд ли смог бы излечить тщедушного седого господина от непреодолимой тяги к темным страстям и подчинению, которую испытывал затаившийся в нем взрослым несчастный порочный ребенок, жаждущий наказания. И если этому отчаянному любителю головорезов, закутанному в дорогую шубу с блестящим в свете газовых фонарей моноклем на бледном лице, не перерезали горло, когда он по ночам, замирая от ужаса и восторга, опускался на грязное дно общества, то только благодаря протекции ликера. Он давно промотал все свое состояние и находился под опекой, так что вот уже много лет бывший хозяин Шабане использовал его только в качестве отмычки, открывавшей двери в среду игроков и золотой молодежи, куда так стремился проникнуть милорд Ликер, до того, как у него открылось революционное призвание. Берен обеспечил Анетте прикрытие в женевском высшем свете, состоящем из чинно скучающих праздных толстосумов. Именно с этой целью Ликер вызвал его в Швейцарию. Бедняга притащился туда нехотя и сразу же заболел. Чистый швейцарский воздух был ему противопоказан и вызывал обострение астмы. Он начинал задыхаться, попав в здоровые условия жизни. «Не выношу природу», — сокрушенно шептал он Анетте, лежа в постели в своих роскошных апартаментах отеля «Берг» с наглухо закрытыми окнами и шторами. Однако ослушаться ликера не посмел. Он доблестно боролся со светом, с весной, со свежим ветром горных вершин, потерял аппетит, захирел, еле дышал и лишь кое-как утешался в компании кучеров. Но с заданием справился. Ему понадобилось несколько недель, чтобы ввести графиню де Камоэнс, у которой как раз закончился траур, в свет, и дать ей освоиться. А затем он поспешил вернуться в Париж, где быстро поправил здоровье. Но переусердствовал, проходя лечебные процедуры в мрачных притонах. А между тем прошло то время, когда все блатные были под каблуком у ликера. Через несколько месяцев после возвращения из Женевы барона нашли мертвым в сточной канаве, на лице его так и застыла гримаса сладкого страха. Анетта легко примкнула к шикарной стае перелетных птиц, которые порхали из страны в страну, применяясь к временам года. То отдыхали на водах в Баден-Бадене или Киссингене, то пировали на природе у живописных озер, то фотографировались с альпенштоком в руке на фоне ледника, пока их дочки и сынки под присмотром немецких наставников или английских гувернанток писали миленькие акварели в манере Эдварда Лира, читали маленького лорда Фаунтлероя или бренчали на пианино. Швейцария была излюбленным местом гнездования этой изнеженной публики. В те времена склоны Монблана еще не привлекали, а скорее страшили приезжих. Викторианская эпоха с ее мягким плюшем, теплыми грелками, альбомами и засушенными цветами между страниц дневников предпочитала разбивать стоянки у воды или в ухоженных парках, например, у озера Кома, в Стрезе или Интерлакене. Однако, вращаясь в среде праздных гуляк, которых заботило одно — неукоснительно соблюдать правила приличия и быть во всем камильфо? Анетта познакомилась с одним из самых эксцентричных, образованных и умных своих современников. Эдвард Лир, чьим щедрым покровителем он был долгое время, называл его не иначе, как «блаженным бонзой». Именно он послужил прототипом короля Зазеркалья для Льюиса Кэрролла, который в письме к Дадли Пейджу так описывал его, цитата: «Представьте себе Будду, но только тощего, зато с бритой головой и вечно безмятежной улыбкой, с веками без ресниц, над узкими прозрачными глазами и с устами гурмана, словно хранящими вкус всех явств, какие им когда-либо довелось отведать, и вы ничего не узнаете о человеке, невидимом под этой застывшей маской. Глядя на него, иной раз думаешь, что это каменная статуя, внутри которой живет некое существо, которое вовсю развлекается, глядя на все вокруг и в том числе на вас. Не слишком приятное ощущение для его собеседника». Конец цитаты. Герцогу Глендейлу для друзей Дики шел тогда шестой десяток. Все знали, что его издавна терпеть не может королева Виктория, и он, похоже, дорожил этой репутацией. Враги считали его глубоко испорченным человеком, друзья видели в нем воплощение мудрости. Он славился причудливым авантюрным характером, унаследованным от отца, который сопровождал лорда Байрона в его роковом путешествии в Грецию. Причем пустился в дальний путь не из сочувствия героическим грекам, а ради красоты пейзажей, общества великого поэта и надежды заполучить какую-нибудь диковинную древность. После смерти Байрона он продолжал воевать на стороне Ипсиланти, несколько раз рисковал жизнью, отбивая у турецкой конницы священный холм Гелиоса, а потом, одержав победу, разграбил храм и, прихватив трофеи, с триумфом вернулся в Англию. Его сын, лорд Глендейл-младший, к возмущению молодой королевы и принца-консорта, женился на цыганке, а после смерти жены уехал в Испанию и много лет прожил там, в ее родном Таборе. Потрясенные английские туристы узнавали его на улицах Севильи с попугаем на плече и обезьяной-плесуньей, которой он аккомпанировал на тамбурине. Затем он отправился на Дальний Восток и исчез там на несколько лет, а вернулся с бритой головой в оранжевом одеянии буддийского монаха. После того, как он предпринял безуспешную попытку обратить в буддизм архиепископа Кентерберийского и напечатал в «Таймс» письмо против псовой охоты, написанное в гневно-ироничном тоне и способное понравиться разве что лисам, его выдворили из Англии. Он поселился в Италии, и толки о нем поутихли, но просто потому, что он якшался с такими людьми, о которых и говорить-то неприлично, нищими художниками, социалистами, анархистами, не брезговал никем. В конце концов, самой сильной страстью в его жизни стала любовь к искусству. Среди тогдашних маршанов и коллекционеров ходили легенды о его непогрешимом вкусе и суждении. В искусстве он видел бунт против человеческого удела и краткости земной жизни. Лорд Глендейл отличался терпимостью, всегда любезно улыбался, что одни расценивали как проявление аристократического равнодушия и даже высокомерия, а другие — как защитную реакцию сверхчувствительной ранимой натуры, которая заслоняется холодной иронией. Как бы то ни было, но с таким, как у него, пренебрежением к условностям и викторианским нормам, жизнь в Англии была ему практически заказана. Анетта привлекла его внимание с первой же встречи на светском рауте у русского посла графа Родендорфа. Разумеется, его впечатлила ее живость и красота, но дело было не только в этом. Он отметил любопытные странности в ее поведении. В то время Аннетте частенько приходилось помалкивать и бдительно следить за собой. Какое-нибудь жаргонное словечко, рисковатый жест, слишком явный пробел в познаниях могли дать пищу злым языкам. И ей всякий раз становилось не по себе, когда лорд Глендейл пристально ее разглядывал, чуть сощурив лишенные ресниц глаза и неизменно улыбаясь уголками губ. Выступающие скулы и бесстрастное выражение лица подчеркивали его странный восточный колорит. Он стал искать случая встретиться с ней, и скоро они уже виделись едва ли не каждый день, хотя Аннетте по-прежнему было с ним неловко. Он так смотрел на нее, так сердечно улыбался, что ей казалось, будто она уже невольно ответила на все его вопросы. Зато он был очень милый, занятный и, судя по всему, влюбился в нее. А она никогда раньше и представить себе не могла, чтобы простой смертный жил так, как живет лорд Глендейл. У него было все. Целый штат французских и китайских поваров, итальянских мажордомов, чистокровных скакунов и ирландских тренеров, поэтов, музыкантов, личный поезд, готовый в любой момент перевести его из конца в конец Европы, конюшни беговых лошадей, своры гончих, коллекции картин и прочих произведений искусства, множество особняков и парков. Но казалось, что ему доставляет удовольствие не столько владеть этими богатствами и привилегиями, сколько насмехаться над ними, над самим собой, над обществом, которое его терпит. Вся его окруженная роскошью жизнь была пародией на собственное существование и на все то, что делало его возможным. Однажды в разговоре с Аннеттой он назвал себя подстрекателем, и только став леди Л, она по-настоящему поняла, что имел в виду этот террорист. Очень скоро на ней стало сказываться его влияние. Она проникалась им исподволь, сама того не сознавая, и постепенно оно ее изменило. Уж очень привлекательным был его взгляд на вещи, этакий маскирующий неискоренимую любовь к жизни веселый скепсис в сочетании с полным отсутствием предрассудков, которое граничило с беспринципностью и подкупающей безнравственностью. Она решила, что такой фасон ей в самый раз, и принялась, в свою очередь, приглядываться к Дике, пытаясь разгадать, как ему удается одной лишь силой взгляда держать людей на расстоянии. Он никогда не расспрашивал Аннетту о прошлом, и хотя уже в том, как тщательно он избегал этой темы, читалось некоторое подозрение с оттенком иронии или даже какой-то намек, она оценила эту сдержанность и перестала стесняться и держаться настороже в его присутствии. Если ей случалось совершить оплошность, если у нее вырывалось неподобающее словечко или так или иначе пробивалась плебейская закваска, он ловко умел это не заметить. Однако, несмотря на удовольствие, которое ей доставляло общество лорда Глендейла, она не забывала о своем задании и приготовила подробный план его виллы, точно указав, где какие находятся ценные вещи, и даже пронумеровав содержимое каждой витрины. План составлялся мало-помалу по ходу ее визитов на виллу. Они с лордом почти каждый день занимались рисованием на террасе, откуда открывался вид на парк и на озеро. Вдали на французском берегу возвышались горы, а по водной глади мотыльками порхали парусники. Глендейл писал портрет Аннетты, Аннетта же, держа на коленях альбом, старалась, нельзя сказать, чтобы уж очень усердно, изобразить статую мускулистого Аполлона, украшавшего лестницу. «Дики, а что за прелестные вещицы лежат на третьем этаже справа по коридору перед входом в библиотеку?» — спрашивала она, пока Глендейл, закрыв один глаз и вытянув руку, измерял ее карандашом. «Понимаю ваш интерес. Это египетские скарабеи. Они датируются третьим тысячелетием. Их, по моему заказу, выкрали из гробницы одного фараона. Я, знаете ли, держу в Египте целую команду археологов, которые поставляют мне краденые сокровища. Как раз сейчас они открыли новое захоронение и грабят его для меня. Я, так сказать, выступаю меценатом». «И много стоят эти штучки?» «Огромных денег стоит, потому что они уникальны». Анетта сдвигала рисунок с Аполлоном, обозначала на плане витрину и делала приписку на полях: «Не пропустить. Золотые египетские скарабеи». «Возможно, весной я сам поеду в Египет руководить похищением. Хотите со мной?» «О, это было бы чудесно. Но интересно знать, за сколько их можно продать?» «Я, разумеется, спрашиваю просто так, из чистого любопытства». «Разумеется. Ну, смотрите, Лувр предлагал мне за них 10 тысяч фунтов, а Кайзер, когда был тут у меня в прошлом году, предлагал вдвое больше, но не получил их». «20 тысяч фунтов?» Анетта невольно понизила голос. Большие деньги все еще внушали ей почтение. «Неужели Кайзер и впрямь заплатил бы вам столько, если бы вы согласились отдать скарабеев?» «Несомненно. Мало того, я бы ничуть не удивился, если бы он объявил войну Англии или Швейцарии с единственной целью заполучить моих скарабеев. Он тоже меценат, как и я». Анетта записала сумму со знаком вопроса и старательно вывела имя потенциального покупателя — германский император. Перспективный канал сбыта, но тут могла возникнуть этическая проблема. Как-никак друзьям Армана неудобно сотрудничать с ненавистным им кайзером. Анетта вдруг подумала, не проще ли рассказать об их плане ее новому другу. Он вполне мог бы помочь ограбить самого себя. Она так искренне, по-детски восхищалась им, что это не укрылось от Армана и страшно его возмутило. «Это же скотина! А хорош он только тем, что скотство его не прикрыто. И, стало быть, в некотором смысле он работает на нас, ускоряет революционный процесс. Отъявленный эгоист, сиборит, который думает только о собственном удовольствии. Нет ничего омерзительнее либерального позерства, выдающего свой скепсис и цинизм за особую мудрость. Искусство для него — красивая завеса, которой можно отгородиться от нищеты и уродства окружающего мира». Анетта попыталась возразить. «Но он такой добрый и щедрый, помогает многим художникам, писателям, музыкантам. Если бы не он, они бы ничего не создали и умерли от голода». «Вот в этом я не сомневаюсь», — Арман насмешливо пожал плечами. «Художники всегда были, а теперь еще больше становятся пособниками правящих классов. Когда народ отвернулся от церкви, они зазывают его в музеи, где охмуряют новым опиумом в тех же целях. Когда я слышу слово «культура», то хватаюсь за пистолет». Сноска. Арман Дени высказал эту мысль в письме Скавале, приведенном в мемуарах последнего, 1904, то есть за 33 года до аналогичного высказывания Геббельса. Примечание автора. «Всем этим поэтам и музыкантам платят за то, чтобы они усыпляли народ сладкими колыбельными, а мерзавцам-художникам чтобы они приукрашивали существующий общественный строй. Не может быть красоты без справедливости. Искусство без достойной воспевания жизни. Глендейл, по сути, растленный реакционер. Народ растопчет его, и только в учебниках истории останется описание его как болезненного явления, которому не должно быть возврата. Этот разговор они вели, гуляя по лугу цветущих нарциссов на склоне Мон-Пелерен. Арман возвращался со студенческого собрания. По дороге они набрали черешни в белую фуражку, которой он разжился ради такого случая. Он держал ее в руках, а солнце и ветер играли его волосами. Коренастый, приземистый, с мускулистыми руками и плечами, он выглядел грубоватым дикарем, что удачно схвачено на известном рисунке из «Перпенар». Леди Эл рисунок вырезала и наклеила на лик святого Кирилла. Эта русская икона хранилась у нее в садовом павильоне. Вокруг раскинулось юное лето. Огромное озеро с разбросанными по берегам городишками, синие горы, хрустальный звон колокольчиков невидимого стада, разносившийся в чистейшем ледниковом воздухе. Это лето, так хорошо умевшее отвернуться от грязи и от страданий ближнего, наверняка тоже было растленным и реакционным. Но Анетте его язык был более внятен, чем язык Армана. Глендейл принадлежит к паразитическому классу, вся жизнь которого посвящена тому, что такие, как он, называют священным эгоизмом. Анетта вздохнула. Для нее тоже не было ничего более священного. Это вовсе не значит, что ей претила мысль о краже коллекции Дики, скорее даже наоборот. Но до чего глупо тратить такие деньжища на то, чтобы взрывать мосты, пускать под откос поезда, убивать министров, печатать листовки и кормить товарищей, которые никогда, вообще никогда не слушали музыку, не любовались цветами, не заглядывались на хорошеньких женщин. «Конечно, я все сделаю, как ты скажешь, Арман. Но нельзя ли разок, один-единственный раз, взять деньги себе, а? Чтобы поехать в путешествие, посмотреть мир, пожить вдвоем в любви и счастье. Почему ты всегда должен все отдавать друзьям? Эти твои друзья совершенно никчемные. Только и знают, что треплют языком, да выбрасывают деньги на ветер. Как этот идиот Ковальский. Взорвал свою мать. Вот и все, что он сумел сделать. Смешно. Он хотел сделать благое дело. Это просто несчастный случай, такое с каждым может случиться. Милый, я не против ограбить старину Дики, но давай хоть часть денег оставим себе. Мне так хочется побывать в разных странах, в Индии, в Турции. Съездим всего на годик, Арман, а потом вернемся и переделаем мир. Но прежде посмотреть бы на него, пока он еще так хорош. Арман изумленно взглянул на нее. Прелестная, элегантная, уверенная в себе молодая женщина идет по цветочному лугу, поигрывая амбрелькой. Ничего общего с испуганной замухрышкой, которую он подобрал на улице каких-нибудь полтора года назад. Он остановился среди доходящих ему до колена нарциссов. «Послушай». Анетта обернулась и увидела суровое, почти враждебное выражение его лица. Он смотрел на нее из-под лобья с еле скрытым негодованием. Она схватила его за руку. «Прости, Арман, я сделаю все, что ты захочешь. Я взбалмошная, я ошалела от счастья и болтаю не весь что. Ну и потом я целыми днями общаюсь с Дики, а он насмехается над всем на свете, так что я иногда перестаю соображать, что к чему. Но одно знаю твердо. Я люблю тебя, как ни одна женщина никогда не любила. Арман до боли сжал ее руку в своей. Послушай, Анетта, в тебе есть вполне объяснимая черствость. Ты так настрадалась с детства, что всякое страдание тебе противно, ты и слышать о нем не хочешь. Ты нахлебалась горя и чураешься не только беды, но и бедняков. Это известная защитная реакция. Точно так же ожесточилась и зачерствела буржуазия, которая в конечном счете вышла из народа. Но есть кое-что, чего я не понимаю. Ты говоришь, что любишь меня. Но как можно кого-то любить, если не любишь его таким, как он есть? Как ты можешь любить меня и одновременно требовать, чтобы я полностью изменился, стал другим человеком? Если я откажусь от призвания революционера, от меня ничего не останется. Не можешь же ты требовать, чтобы я отказался от самого себя и в то же время оставался тем, кого ты любишь? Поверь, мне нелегко. Нелегко быть Арманом Дени. Это очень опасно. Иногда утром я просыпаюсь и удивляюсь, что еще жив. Ты должна бы придавать мне сил, а не пытаться поколебать мою волю и мои убеждения. Ты должна бы... Он замолчал, увидев слезы у нее на глазах, и продолжил уже мягче. «Я только хочу сказать, если бы люди поддавались чему-то самому, что ни на есть человечному, они давно перестали бы быть людьми».